рассказ Рона Коллинза «Бизнес есть бизнес». Короче, дело было так. В 2025 году Альфонс Каледино, то бишь жлоб, прибрал к рукам самую крутую банду Нью-Йорка. А в августе 26-го Фрэнки Морено, мой кореш с детства, а теперь еще и мой босс, заказал его. И через три дня прямиком на Манхэттенской набережной жлоб и откинулся. А куда им было деваться, если его переехал асфальтовый каток? Не верите, сходите сами. До сих пор жирное пятно видать. Не прошло и дня, как мой друган Фрэнки занял его место. А недели через две вызывает он меня к себе. Я, конечно, руки в ноги и бегом к нему. Потому как это и ежу понятно. Босс ждать не любит, даже если твой загадочный дружбан. Фрэнки всегда вставал ни свет ни заря, так что солнце еще не взошло, а я уже был черт знает на каком этаже у него в кабинете. Смотрю, стоит он возле своего стола из красного дерева, а вид у него хуже некуда. Костюм измят, галстук съехал на сторону. На столе кожаный органайзер, листок бумаги и недоеденная булочка. Стены у Фрэнки в кабинете прозрачные, весь город видно. Конечно, если оно кому нравится, так и ничего, а мне от таких видов, честно говоря, как-то не по себе. По темным углам две тени. Вин с Крюгером. Стоило мне заглянуть, Вин сразу зыркнул на меня своими инфракрасными глазками, а Крюгер медленно-медленно согнул руку. Ей-богу, слышно было, как вся эта микрогидравлика у него внутри заскрипела. «Здорово, Фрэнки», — говорю. «Как делишки?» Тот аж подпрыгнул от неожиданности. Потом кивнул своим монстрам, и те свалили по-быстрому. Не скажу, что я от этого сильно расстроился. Фрэнки подождал, пока дверь за ними закрылась, и говорит: «Слушай, Мик, у меня проблемы». А сам ходит туда-сюда по комнате, топчется по шикарному персидскому ковру крокодиловыми ботинками за 600 баксов. Я, конечно, бодренько так отвечаю: «Есть проблемы, будем решать». Фрэнки на это ничего не сказал, только нахмурился еще сильнее. Нет, явно с ним что-то не так. И мешки под глазами, и руки трясутся. «Сколько мы с тобой знакомы, а, Мик?» «Со школы, босс». Он головой покачал. «Да, давненько». «Ты всегда можешь на меня положиться», — говорю я, а сам нутром чую. «Не к добру это все». Фрэнки как-то странно на меня глянул и полез в нагрудный карман за портсигаром. А у самого пальца ходуном ходит. Уже и я занервничал. «Что стряслось, босс?» — спрашиваю. «Есть для тебя одна работенка». «Нет проблем», — говорю. «Кого надо грохнуть?» «Жлоба». Я прямо опешил. «Так он ведь вроде уже того». Тут Фрэнки как заорет: «Ну так значит, сделай это еще раз». «Да запросто», — отвечаю. А сам думаю, что-то у бедняги с головой. Он тем временем вытащил наконец этот чертов портсигар, закурил. И тут вдруг наклонился через стол, чуть в лицо мне сигарой не ткнул и шепчет: «Он вернулся». «Кто? Жлоб?» Я аж присел. Босс выдохнул облачко дыма и тоже уселся за стол. Огляделся по сторонам, как будто боялся, что у него за спиной кто-то прячется, а после кивнул: «Он здесь. Никогда не знаешь, когда придет, когда уйдет. Все тихо-тихо, и вдруг бац! Вот он». «Босс, я не верю в привидения», — заявил я. «Я тоже», — отрезал Фрэнки и так зубами скрипнул, что аж сигара переломилась. «Ладно, босс, не волнуйся. Надо грохнуть еще раз, грохнем». Фрэнки облегченно вздохнул, откинулся в кресле и бросил обломок сигары в пепельницу. «Я знал, что могу на тебя рассчитывать, Мик». И тычет пальцем мне в грудь. «Мы с тобой останемся здесь и будем ждать жлоба». «Окей, босс. Я встану там, в углу». Тут Фрэнки как замотает головой. Я даже испугался, что оно у него отвалится. «Нет! Оставайся там, где сидишь. Ни на шаг от меня не отходи». «Матерь Божья», — подумал я. Нервы-то у Фрэнки ни к черту. Однако продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. Тут ведь дело какое. Если человеку взять и сказать прямо в лоб, что у него крыша поехала, ему ведь от этого легче не станет, верно? Тут зазвонил телефон. Фрэнки схватил трубку, а я сижу и делаю вид, будто ничего не слышу. Фрэнки как заорет: «Что? Нет, нет! Никуда я сегодня не поеду! Никуда я сегодня не поеду, Энни! Нет, извини, детка, нет! и бросил трубку. Маленько погодя, уже и солнце поднялось, и вода в заливе стала цвета апельсинового сока. Подошло время обеда, и мы заказали сэндвичи с фрикадельками прямо в офис. После обеда Фрэнки задремал и стал подергиваться во сне. Точь-в-точь, как кокер-спаниель. Был у меня такой в детстве. Мама моя, мир ее праху, говорила в таких случаях, что Пеппи снится, будто он гоняется за кроликами. Фрэнки гонялся за своими кроликами несколько часов кряду, так что уже и я, глядя на него, начал вздрагивать. Вдруг он проснется? Да как, вскочит? О, Господи, говорю я. Босс, да на вас лица нет. Он приходил? Нет, не приходил. Никого не было. Но ближе к вечеру, когда на небе загорелись первые звезды, а у меня от долгого сидения на стуле уже ныл зад, это все-таки произошло. Сижу я, значит, рядом с боссом, и тут из темного угла выходит, кто бы вы думали? Правильно, жлоб, собственные персоны. Фрэнки как-то задушенно вскрикнул, а я достал из кармана пистолет и выпустил 4 пули прямо жлобу в сердце. 4 пули 45-го калибра — это вам не щепотка. Да каждый из них может укокошить здоровенного быка с 50 шагов. А ему хоть бы хны. Стоит себе, как будто так и надо, серо-зеленый и прозрачный, словно банкнота в $3. Я, конечно, человек не суеверный, но в тот момент едва не скопытился. А жлоб глянул в мою сторону и нагло так заявил: «Ты что, сбрендил?» Я в ответ: «Не бэ, не мэ», будто язык проглотил. Только и смог кивнуть на Фрэнки. Тот бедняга все пытался слиться с креслом. Жлоб понял. «Ладно, не извиняйся. Работа такая, да?» Потом двинулся вперед странной такой походочкой, как будто и плывет над полом, и в то же время в развалочку идет. И остановился прямиком напротив босса. «Привет, Фрэнки. Ты уж извини, давненько к тебе не заглядывал». «Да. Вот так живешь-живешь и думаешь, что там на небесах сплошные арфы да ангелы, тишь да благодать. А ведь и там покоя нет. Дела, дела». В горле у Фрэнки что-то булькнуло. «Ну ты как?» Привидение выжидающе уставилось на него. «Что решил?» «Я... ну...» Призрак тяжело вздохнул. «Я, может, и обрел бессмертие, но терпение у меня от этого не прибавилось, имею в виду. Последний раз говорю, отдай свою территорию моему полю, а иначе тебе и твоей семейке придется еще не раз терпеть мои визиты». С этими словами он красноречиво провел ребром ладони по полупрозрачной шее. «И уж будь уверен, они будут далеко не так приятны, как нынешние». Фрэнки в ответ прохрипел что-то неразборчивое, а жлоб отступил обратно в тень и был таков. Фрэнки вытащил платок и отер пот со лба. «Ты должен мне помочь, Мик!» — выдохнул он. «Мы ведь с тобой друзья, верно? Ты единственный, кому я могу доверять». «О чем базар, говорю?» А самого слегка потряхивает. «Мы должны избавиться от жлоба раз и навсегда, а не то всем нам крышка!» «Ясно отвечаю». Хотя на самом деле ни черта мне не ясно. А главное, при чем здесь мы? Мне вроде жлоб не угрожал. Не успел я додумать эту мысль, как Фрэнки меня спросил: «Что собираешься делать?» Я крепко задумался. «Наверное, надо для начала узнать, как избавляются от привидений». Фрэнки просиял. «Отличная мысль!» Честно говоря, опыта насчет привидений у меня было маловато. И первым делом я решил наведаться к знакомой монахине, сестре Лизе Мишель. Я решил не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу. «Сестра, мне нужна ваша помощь». «Что случилось?» «Мне тут надо от одного духа избавиться». «А дезодорант не пробовали? Знаете, иногда очень здорово помогает», — защебетала она. «Дальше по улице как раз есть парфюмерная лавка». «Да нет», — смутился я. «Мне надо изгнать злого духа». «Мы этим больше не занимаемся», — заявила сестра. «Как это?» «Согласно директиве Ватикана от 2022 года, церковь теперь не верит в существование духов». «Я видел его своими собственными глазами». Вот вы меня перебили, а я как раз хотела сказать, что даже если бы мы верили в духов, а мы в них не верим, то ведь они тоже когда-то были людьми, а значит, мы все равно не должны обращаться с ними жестоко. Я уставился на нее. С ума можно сойти от этих тонкостей. Сестра Лиза Мишель сжалилась надо мной. «Ступайте к баптистам», — сказала она. А потом наклонилась и прошептала мне на ухо. «Или в одно из тех заведений, что в Нижнем городе». «Это колдунам, что ли?» Я даже мурашками покрылся. «Не хотите, можно и самому. Конечно, церковь таких вещей не одобряет, но и запретить мы вам не можем». «Ясно». Я поскреб подбородок. «И как же это сделать?» «Подробностей не знаю, но на эту тему написано куча книг». Я кивнул, хоть и без особого энтузиазма. С книгами я не в ладах, но если уж выбирать между баптистами, колдунами и стопкой бумаги... «Окей», — сказал я, — «попробуй найти книгу». «Вы можете мне четко и ясно сказать?» Голос библиотекарши стал угрожающим. «Что конкретно вы ищете?» Дамочка эта была уже далеко не первой молодости, с прилизанными волосами какого-то мышиного цвета и с комочками помады в уголках поджатых губ. «Я же сказал, хочу узнать, как убить привидение». «А вам не кажется, что это уже слишком?» Тут терпение мое лопнуло, и я взорвался. «Слушайте вы! Мне всего-навсего нужно узнать, как убить это чертово привидение. Вам ясно?» С ледяным спокойствием она заявила. «И вовсе незачем так горячиться». «А по-моему, я имею право немного погорячиться. Вы уже полчаса возитесь с этой своей поисковой системой, вводите в компьютер всякие там запросы, вопросы, а об этих гребаных привидениях я пока что ни словечко не услышал». «Ну хорошо, пойдемте». Она тронула меня за локоть и поплыла вглубь библиотеки. Каблучками цок-цок. А юбочка у нее синенькая, так и ходит из стороны в сторону. «Пресвятая Дева», — думаю, — ведь она на меня глаз положила. От этой мысли по спине прям мурашки. «Нет, конечно, мне тоже лет немало, и женщин у меня давно не было. Я тоже не красавец, но такое!» Я покачал головой и двинулся за этой секс-бомбой вдоль полок с цифровыми дисками. Сначала мы прошли мимо широкоэкранных кристаллических панелей. На них какие-то пацаны резались в последнюю версию Z-бластера. Потом минут 10 шлепали вдоль рядов компьютерных терминалов. В углу я заметил парня, который на голографическом проекторе смотрел, как мышцы на теле облепляют кости. Может, все это глупости, но когда вот так посреди библиотеки увидишь освежеванный труп, поневоле полезут в голову всякие мысли. Наконец мы добрались до самой дальней части библиотеки, где еще остались настоящие книги. «Вот», — объявила библиотекарша, указывая на стеллажи. «Здесь то, что вам нужно. Средневековая мифология и религиозные трактаты». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я перепугался. Надо мной нависли полки с книгами, а я понятия не имел, с чего начать. Тогда я вытащил наугад один том, надеясь, что от этого не рухнут все остальные. Книга была старинная, в черном переплете и с розовой надписью. «Привидения и домовые. Праздник Хэллоуин в старом свете». Я поставил книгу обратно на полку. «О!» Я радостно ткнул пальцем в корешок. «Изгнание нечистой силы. Практическое руководство. Похоже, это как раз то, что нужно». «Предложить вам что-нибудь еще?» — вежливо спросила она и взмахнула ресницами. «Очень кокетливо». «Нет уж, я лучше сяду и почитаю». «Ну хорошо», — сдалась библиотекарша. «Вы знаете, где меня найти». И, покачивая бедрами, отправилась прочь. Я сел за стол в углу зала и принялся за чтение. «Интересная книжка. Кто бы мог подумать, что их так много, всех этих духов и демонов. Я не стал читать главы об одержимости и полтергейстах, а сразу перешел к призракам умерших. Через полчаса я уже знал все, что нужно. Чтобы ничего не забыть, я решил забрать книгу с собой. Уже на выходе из зала меня остановил оклик библиотекарши. Позвольте-ка. В чем дело, мэм? Вы хотите взять это на абонемент? Я посмотрел на книгу. Пожалуй, да. Я положил толстенный том на стойку, и она тут же им завладела. Вашу карточку, пожалуйста. Надо же, и здесь требуют денег. Я неохотно протянул ей свою визу. Библиотекарша посмотрела на меня, как на идиота. Чтобы взять книгу на абонемент, вы должны иметь специальную библиотечную карточку. Если хотите, я вам ее сейчас оформлю. Я спрятал кредитку в карман. Да, пожалуйста. Библиотекарша загадочно взглянула на меня, прижала книгу к груди и прошептала. Ужин в пятницу вечером. Зайдите за мной в 7. О, черт! Она меня перехитрила. Книга была нужна позарез, и я был вынужден пойти на эту сделку. Ну что ж, в конце концов, до пятницы еще нужно дожить. Она написала на карточке свой адрес и вложила ее между страницами книги. В церковной лавке я накупил всякой всячины. Немного ладана, миры и дюжину свечек. В ломбарде мне удалось разжиться парочкой освященных распятий и довольно симпатичным кадилом. И все это за весьма умеренную плату. Через несколько часов я уже был на набережной, там, где расплющилась жлоба. Время подходящее, около полуночи. И я принялся расхаживать вдоль причала, размахивая крестами и кадилом. Дым ладана смешивался с соленым запахом океана, и в сочетании с вонью от водорослей и нечистот аромат и вправду получался неземной. Когда с этим было покончено, я огляделся по сторонам, не смотрит ли кто. Но вокруг не оказалось ни души, и я приступил к делу, решив начать с короткой молитвы. Эй, чем это ты тут занимаешься, Мик? Я подпрыгнул от неожиданности, сгруппировался и приземлился на корточки уже с пушкой в руках, целясь в грудь жлобу. «Ты ведь уже это пробовал», — разочарованно сказал он. Жлоб, весь серебристый, стоял возле старого контейнера. Я еще раз посмотрел на асфальт. Жирное пятно было на месте. А потом заглянул в книгу, которая валялась на парапете. «Здесь написано, что ты должен появиться, когда я закончу молитву». «На заборе тоже написано. Разве тебе не известно, что папа не одобряет расправу над духами?» «Слыхал», — признался я. «Но он ведь и обычных людей не велит убивать. Так что у нас обоих рыльца в пушку». «И нет, Мик. Большой босс там, наверху, понимает, что такое бизнес. А изгонять духов — это, знаешь ли, совсем другое дело. Это не по правилам». «Не вижу разницы». «А ты вспомни о душе, приятель. Обычный человек, в нем ведь до хрена всякого дерьма. Вот возьмешь ты, например, шлепнешь какого-нибудь типа, который плохо себя вел. Так ведь ты только тело его убил. А душа этого типа просто перелетела в другое место, и всего делов. А вот с духами, ну, такими, как я, совсем другой коленкор. Во мне ведь кроме души ничего больше нет. Так что, шлепнув меня, ты лишишь мою душу вечности». Я рассмеялся. «По-твоему, выходит, грохнуть простого смертного — это ему же во благо?» «Ну, тут все зависит от ситуации», — уклончиво ответил жлоб и улыбнулся прозрачной улыбкой. «Одно могу сказать наверняка. Лучшее, что можно сделать для духа, — это освободить его». «В смысле?» «А что говорится в этой книженце? С какой стати призраки околачиваются в этом бренном мире?» Жлоб посмотрел на меня с отеческой снисходительностью. Глаза его словно говорили: «Мне мне спешить уже некуда. И боюсь, в этом была доля истины. Какие-нибудь неоконченные дела? Рискнул предположить я. Совершенно верно. Я уже чувствовал, к чему он клонит, но мне это совсем не нравилось. Я не мастак отгадывать загадки. Говори напрямик, что тебе надо? Фрэнки, торжественно произнес жлоб. Ты что, предлагаешь мне замочить собственного босса? Отличная мысль, правда? Что-то я ни в одной книжке о таком не читал. Подумай о будущем, сынок. Жлоб подплыл поближе и положил невесомую ладонь на мое плечо. Волосы у меня на затылке встали дыбом, а спина покрылась испариной. Ты ведь не хочешь ссориться с большим боссом, правда? Не хочу, заикаясь, выдавил я и вывернулся из-под призрачной руки. Весь этот разговор сильно смахивал на аттракцион «Крутящиеся блюдца» в Кони-Айленде. И тошнит, и вылезать поздно. Грохни, Фрэнки, и моя душа освободится. А большой босс это оценит. Для него это знаешь, какая радость будет? Ведь ты же понимаешь, Фрэнки далеко не ангел, пока жив. Я слушал его, разинув рот, а жлобби заливался соловьем. Взгляни на меня, Мик. Вот я стою перед тобой, простой американский призрак. Неужто я не знаю, о чем говорю? Вот тогда-то я это и увидел. Сначала думал, показалось. Присмотрелся, нет, все верно. Какое-то мерцание справа от жлоба. Жлоб, видно, заметил, что я отвлекся. В чем дело, Мик? Ничего, просто у меня от этого всего голова кругом. Да брось ты! Думай об этом просто как о служебной необходимости, окей? Знаешь, хлопнуть босса не самый лучший способ отличиться по службе. Ладно, Мик, Фрэнки ведь приказал тебе избавиться от меня, так? Ничего личного. Бизнес есть бизнес, верно? Сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал нервозно. Это оказалось не так уж сложно, учитывая, что я был обеспокоен двумя вещами. Во-первых, я не мог понять природу мерцания, а во-вторых, меня пытался завербовать мертвый мафиози. «О, я все понимаю, поверь», — великодушно улыбнулся жлоб. «Но ты же умный мальчик, Мик. Если ты грохнешь Фрэнки, я обрету свободу. И Фрэнки тоже освободится, начнет новую жизнь. И уж наверняка ему станет намного легче, если я не буду висеть у него на совести тяжелым грузом. Посмотри на это дело с такой точки зрения и увидишь, что, грохнув Фрэнки, ты всем нам окажешь большую услугу. Пожалуй, в этом что-то есть». У пирса плескались волны, и лунный свет отражался в сальном блеске, запятнавшем набережную. Я посмотрел сквозь жлоба и увидел еще одно мерцание позади него. Я изо всех сил напряг мозги. Когда я выплыл из своих раздумий, жлоб стоял на прежнем месте, всем своим видом демонстрируя, что времени у него целая вечность. «Ну, хорошо», — сказал я. «По рукам». Может, я и не праведник, но уж во всяком случае человек слова. Поэтому в пятницу ровно в 7 я был у дверей дома библиотекарш. Оказалось, ее зовут Джуд. Мы провели время на удивление хорошо. Вкусно ели, чуть-чуть пили, много болтали, а потом накупили попкорна и отправились в кино. К 11 часам я уже весело насвистывал мотивчик битловской песенки, а Джуд хихикала, как девчонка. Когда я рассказал ей о своих проблемах, она немедленно предложила подыскать нужную информацию. Даже просить не пришлось. Вот это женщина! Потом я пошел к Фрэнки и занялся делом. Весть о том, что Фрэнки Морено не стало, мгновенно разлетелась по округе. Все было сделано чики-пики, или, как любят говорить в рекламе, на высоком профессиональном уровне. Бизнес, он ведь везде бизнес, не так ли? На следующий день телефон зазвонил ровно в полдень. Мик, это ты? Звонил жердяй Кейси, друг семьи Фрэнки. Пару раз мне доводилось с ним работать. Выбивали из владельцев окрестных баров плату за крышу. На работе этот парень еще ничего, а так трусливый, как заяц. Здорово, жердяй, отвечаю. Что стряслось? Жлоб. Говорит Кейси, аж заикается. Что жлоб? Заграбастал территорию Фрэнки. Не болтай ерунды, кричу я, словно ушам своим не верю. Я его видел своими глазами, Мик. Вышел из лимузина и поднялся в офис Фрэнки. На нас обставили, приятель. Он еще что-то лопотал, но я уже не слушал. Извини, жердяй, сказал я, надо бежать. Приятно, черт возьми, когда оказываешься прав. Окончание рассказа Рона Коллинза «Бизнес есть бизнес» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Рон Коллинз. Бизнес есть бизнес. Окончание. Положим, были у меня опасения, что жлоб решит от меня избавиться. Но ни одна живая душа не знала, где он обитает, так что пришлось мне пойти на риск, чтобы подобраться поближе. Я следил за несостоявшимся призраком целый день. В таверне «Экспрессимо» он навернул приличную порцию спагетти с пармезаном. Правда, бедолаге приходилось поминутно отрываться от еды, чтобы поздороваться с очередным остолбеневшим официантом или разъяснить кое-кому, что в связи со смертью Фрэнки устанавливаются новые правила. То же самое повторилось в баре «Джино» и в прачечной Южного округа. Впрочем, оказалось, я зря беспокоился. Едва я расположился в ребрышках морелли и заказал свое любимое блюдо, как на стуле напротив нарисовался Гуся Джонс. Прозвище свое Гуся получил за то, что одна особа ударила его ножом, когда тот вздумал ее ущипнуть. Шрам до сих пор красовался у него на щеке. «Жлоб хочет с тобой поговорить», — сообщил он. «Не видишь, я ем». «Босс ждать не любит». Я взглянул на тарелку. Ребрышек было обглодано меньше половины. «Как думаешь, сможет он подождать, пока мы с тобой прикончим все это?» Гуся ухмыльнулся. Да ведь ничего ему не сделается, а? Он подмигнул и принялся за ребрышки. Минут через 10 я расплатился по счету, включавшему выпитое нами пиво, и Гуся отвез меня в штаб-квартиру жлоба. Пока мы ехали в лифте, он отобрал у меня пистолет. «Ничего не попишешь, старик. Служба». «Нормально», — сказал я, пометуя о жучке-микрофоне, прилепленном к моему брюху пластырем. Я знал, ребрышки с пивом сделают Гусю слишком деликатным, чтобы всерьез меня обшаривать. Едва я переступил порог комнаты, жлоб завопил. «Мик, дружище!» Кабинет Альфонса Каледино был полной противоположностью офиса Фрэнки. Во-первых, он находился под землей. Во-вторых, из-за антикварной мебели производил впечатление старой комнаты. И в-третьих, из-за трех амбалов, увешанных оружием основательнее, чем Бэтмен, здесь было тесновато. Всех троих я знал. Трехлицый Кеннеди, Джонни Калетта и простой Моррис были шестерками жлоба. В бункере воняло сырым и копченым мясом. На столе стояла тарелка с закусками. В углу громоздилось какое-то хитроумное сооружение. Гибрид автопогрузчика и электрического стула. «Я думал, ты умер», — произнес я, чтобы как-то поддержать разговор. Жлоб весь затрясся от хохота. «Ты не поверишь, Мик, мне все это говорят». «Кого ж тогда расплющило там, на набережной?» Жлоб потянулся ко мне через стол, едва не опрокинув пластиковый стаканчик с пивом. «Первое правило бизнеса гласит: не задавай вопросов, ответы на которые ты не хочешь знать». «Это верно. Переспрашивать я не стал. Вместо этого напомнил: ты залез на территорию Фрэнки». «Не заметил, чтобы он ее использовал», — фыркнул жлоб. «А если он тоже вернется?» «Не думаю». Жлоб поднялся и подошел к стоящей в углу металлической платформе. Каждый его шаг сопровождался жалобным поскрипыванием изношенных ботинок и старых половиц. «Знаешь, что это?» «Похоже на душевую кабину». «Доктор Френелли!» — позвал жлоб. Из темного угла, рядом с загадочной конструкцией, появился странного вида человечек с тонкими, будто спичечными, ручками и ножками. «Расскажите-ка моему другу Мику, что это за штуковина». «Это голографический проектор», — начал спичечный человек, ткнув тонюсеньким пальцем в угол. «Принципиально новая разработка. Он создает фотонную модель там, где вы находитесь, а затем транслирует ее в любое место, в пределах досягаемости, конечно. Более того, его можно запрограммировать таким образом, чтобы он распознавал и волновые картины». «Чудесно», — сказал я. «И что это значит?» Жлоб расхохотался. «Это значит, что я могу пересылать любые изображения куда захочу и с их помощью разговаривать с людьми или даже взглянуть на то, что мне покажется интересным. Черт побери! Благодаря этой штуковине я уже узнал, что сынок Маклеллан связался с наркотой, что развалина Ти копает глубже, чем надо. Да за 2 недели эта штука сэкономила мне кучу баксов». Я вытаращился на чудовищную машину и прошептал: «Пресвятая Дева! Где же это такое придумали?» «Вообще-то в Корнуоллском университете», — скромно заметил спичечный человечек. Я обернулся к жлобу. «Значит, ты просто прикинулся привидением, чтобы заставить меня разделаться с Фрэнки?» Тот пожал плечами. «Сам понимаешь, бизнес есть бизнес». «Ладно, а зачем было тащить меня сюда? Пулю в лоб и дело с концом». «Должен признаться, Мик, я думал об этом». Мясистая ладонь жлоба опустилась мне на плечо. «Но потом я сказал себе: Мик смышленый парень. Он понимает, откуда ветер дует, и к тому же чертовски хорошо стреляет. И тогда я решил, что такой человек мне и самому может пригодиться». «Ты хочешь, чтобы я на тебя работал?» «Выбор за тобой», — сказал жлоб и улыбнулся так широко, что сверкнули золотые зубы. Я обвел взглядом трех громил, спичечного человечка и самого жлоба. По-моему, это не слишком хорошая идея. Я ведь работал на Фрэнке. Фрэнке уже все равно. Он кормит червей, заметил простой Моррис. Кто знает. Может и нет, ответил я. Тут на лестнице загромыхали шаги, и пальцы жлоба больно впились в мое плечо. «О чем это ты, Мик?» – прошипел он. Кеннеди и Калетта схватились за оружие. Простой Моррис просто нырнул под стол. Спичечный человечек застыл на месте. Дверь с грохотом распахнулась, и наши ребята ворвались внутрь. Глаза Вина вспыхнули малиновым цветом. Энергетический луч угодил Кеннеди в плечо. Жлоб с такой силой вцепился в меня, что едва не сломал ключицу. Но когда Крюгер сжал механические руки на его шее, он, похоже, передумал и выпустил меня. Через пару секунд все было кончено. И тогда в комнату вошел Фрэнки. В элегантном темном плаще и велюровой шляпе с кубинской сигарой в зубах. «Добрый вечер!» — сказал он. «Какого черта?» — прохрипел Жлоб. «В чем дело, Альфонсо?» «А, понимаю. Ты, наверное, думал, что только один умеешь прикидываться мертвым». Тут в комнату вошли еще трое. Джек Фрэнсис, по прозвищу Потрошитель, из Западного округа. Рисковая Полина Тедеро из Верхнего Манхэттена и Гвидо Чайковский по кличке Моцарт, откуда-то из Испанского квартала. Ни один из этой троицы не был настолько крут, чтобы контролировать весь город. Но тому, кто вздумал бы завладеть в нем реальной властью, пришлось бы заручиться поддержкой всех троих. Зеленые глаза Полины сверкнули из-под шляпы, надвинутой под лихим углом. «Мы слышали ваш разговор, Альфонс. Ты мухлюешь, подглядываешь». «В таких условиях невозможно работать», — добавил Потрошитель. «Машину придется уничтожить», — закончил Гвидо. Фрэнки кивнул Вину, и тот направил свою энергию на превращение проектора в груду оплавленного железа. Человек-спичка сдавленно пискнул, но с места не сдвинулся. Жлоб попытался что-то сказать, и Крюгер чуть ослабил хватку. «Одного не пойму! Как вы догадались?» — прошипел Жлоб. Фрэнки с благодарностью взглянул на меня. «Вот за что я люблю босса, так это за справедливость!» Он выдохнул струйку голубого дыма, посмотрел на плавящиеся приборы и кивнул мне. «Расскажи ему, Мик!» Еще там, на набережной, я заметил мерцание. Было похоже на кинопроект. Ну и попросил кое-кого разузнать, что бы это могло значить. Словом, мы вышли на школу этого доходяги, я кивнул на спичечного человечка, и узнали, над чем они работают. «Город мой!» — прорычал Жлоб. «Сейчас здесь будут мои люди! Я вас всех в порошок сотру!» Где-то вдалеке завыла сирена. «Не думаю», — возразил я. «Скоро здесь будут совсем другие люди. Наш с тобой разговор слушали не только они». Я кивнул на Потрошителя, Рисковую и Моцарта. Он прямиком передавался на компьютер ФБРовцев. Вообще-то идея принадлежала Джуд. Я был очень рад, что она пришла ей в голову. Приятно, черт побери, когда твоя женщина знает столько всякой всячины не только в постели. Рожа у Жлоба налилась кровью, и он попытался было выскользнуть из объятий Крюгера, но тот снова сжал пальчики, и малыш Жлоб затих. «А насчет Мика ты оказался прав», — заметил Фрэнки, надевая шляпу. «Он и впрямь чертовски смышленый парень. Ни почем бы нам тебя не достать, если б не он». Сказав это, он вышел, а вместе с ним и трое мафиози. Фрэнки предложил мне взять отпуск, но я сказал ему честно, что мне, похоже, пора завязывать. Конечно, хочется верить, что Жлоб проник в суть вещей. Большой босс понимает, бизнес есть бизнес. Но после всех этих привидений, духов и всего прочего, я стал задумываться о себе, о жизни и вообще. Так что в субботу я снова зашел за Джуд. А в воскресенье — в церковь. И в понедельник. А во вторник вечером мы отправились на ранчо, которое досталось ей от отца. Это в Вайоминге. И Джуд говорит, там такое огромное небо, что в ясную погоду можно увидеть Марс. Похоже, неплохое местечко для того, кто хочет быть в ладах с большим боссом. Понимаете, о чем я? Может и правда, жизнь — это просто бизнес. А может, бизнес — это люди, с которыми ты работаешь. Я, конечно, люблю Фрэнки как брата, но пора уже позаботиться и о себе. Так что сейчас я сижу в машине рядом с Джуд и мчусь в будущее. Такие вот дела. Вы слушали рассказ Рона Коллинза «Бизнес есть бизнес» в переводе с английского Зои Ватяковой.